6 сентября авиарейсом прибыла в Пхеньян поздравительная группа корейцев в Японии по ознаменованию 68-летия основания КНДР во главе с председателем общества корейских педагогов в Японии Ку Дэ Соком. Она с букетом цветов посетила бронзовые статуи великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.